головою коня. Человек, человек с головою коня. Человек, человек с головою коня. Он придет, разгонит тоску, принесет бутыль коньяку и напившись